На нее вдруг напала бережливость и суеверный страх, что если она купит сейчас ленту, это ей принесет несчастье. Она, не мешкая, отправилась обратно в поселок, и когда уже проходила мимо последних домов в Монсу, ее окликнул какой-то человек, стоявший у дверей трактира «Виноградная». «Эй, Катрин, куда так быстро?» Это был долговязый Шаваль. Катрин стала досадной, и не потому, что Шаваль очень ей не нравился, а просто ей было не до шуток. «Зайдем? Может, выпьешь что-нибудь? Стаканчик сладкого. Хочешь?» Катрин вежливо отказалась. На дворе темно, ее ждут дома. Шаваль подошел и, стоя посреди улицы, принялся в полголоса упрашивать. У него давно зрела в голове мысль уговорить ее зайти к нему в номер, который он снимал на втором этаже в трактире «Виноградная», комнату с широкой двуспальной кроватью. «Почему же Катрин всегда отказывается? Неужели боится его?» Она добродушно отшучивалась. Говорила, что непременно зайдет к нему после дождичка, в четверг. На той самой неделе, когда дети не родятся. Затем, разговорившись о всякой всячине, она вскользь упомянула о ленте, которую ей не удалось купить. «Да я куплю тебе ленту, пожалуйста», — воскликнул Шаваль. Катрин покраснела, чувствуя, что ей следует отказаться, и вместе с тем, сгорая желанием иметь ленту. Тогда ей пришла в голову мысль, что можно взять у него взаймы, и она, в конце концов, согласилась, но с оговоркой, что потом отдаст ему деньги за ленту. Опять пошли шутки. Шаваль поставил условием, что если Катрин не сойдется с ним, то вернет ему долг. Затем заспорили, где купить ленту. Шаваль предложил пойти в лавку Мегра. «Нет, к Мегра нельзя. Мать не велела». «Да брось ты! Зачем ей знать, где ты покупала? А ведь у Мегра самые лучшие ленты в Монсу». Когда долговязый Шаваль и Катрин вошли в лавку, будто двое влюбленных, покупающих свадебный подарок, Мегра весь побагровел, и, выкладывая на прилавок синие ленты разных оттенков, полон был бешеной злобы, как человек, которого обманули, да еще насмехаются над ним. Отпустив товар молодой паре, он встал у дверей и долго смотрел, как они идут в сумерках по дороге, а когда жена робко задала ему какой-то вопрос, он напустился на нее с руганью и заорал, что когда-нибудь он отплатит мерзавцам, не умеющим ценить его благодеяние. «Погодите, они еще будут кланяться ему в ноги, просить прощения за свою неблагодарность». Шаваль пожелал проводить Катрин и чинно шел по большой дороге рядом с нею, не давая волю рукам, только чуть-чуть подталкивал ее бедром и как будто нечаянно уводил ее в другую сторону. Вдруг она заметила, что он оттеснил ее с большой дороги на проселочную и что они идут в сторону Рекельяра. Но она не успела и рассердиться. Он обнял ее за талию, он ошеломил ее журчащим, неумолчным потоком ласковых слов. «Ах, какая она глупенькая! Чего же она боится? Разве он хочет зла такой милочке? Ведь она кроткая, беленькая, нежная. Так и хочется ее съесть». Он наклонился к ее уху, обдавал ее шею жарким дыханием, и у нее по всему телу пробегал трепет. Она задыхалась, не знала, что ответить. Кажется, он и в самом деле ее любит. В субботу вечером, погасив свечу на ночь, она спрашивала себя, что будет, если он станет домогаться ее. И сквозь дремоту думала, млея от удовольствия, что, пожалуй, она не сказала бы «нет». Почему же сейчас, при мысли об этом, она чувствовала отвращение и словно жалела о чем-то? Когда он щекотал ей шею своими длинными усами, ей было так приятно, что она закрывала глаза, но перед ней в вечернем сумраке вставала тень другого, того юноши, который работал с нею утром. Вдруг она открыла глаза и посмотрела вокруг. Шаваль привел ее к развалинам Рекельярской шахты, и, вздрогнув, она попятилась, очутившись перед черным, обвалившимся навесом. «Ах, нет, нет!» — лепетала она. «Прошу тебя, пусти, оставь меня!» Ее терзал безумный страх перед самцом, страх, от которого у девушки напрягаются все мышцы в инстинктивной самозащите, даже когда она согласна и чувствует приближение победителя. Казалось бы, Катрин ничему не надо было учить. Однако ее девственное тело трепетало от ужаса, все сжималось, словно перед угрозой удара, ужасные раны, страшась еще неведомой ему боли. «Нет, нет, не хочу. Я еще слишком молодая. Ну, погоди немножко, когда я стану такая, как все!» Он бормотал срывающимся голосом: «Глупая, так чего ж тебе тогда бояться? Ну, что тебе стоит?